Глава 13. «Зачем вот это?» Я кинул на стол беседки «Таймс» с открытой статьей про меня. Ротшильд выпустил еще одно кольцо дыма. Хорошо, что не в лицо. Или он так издевается? «Вы фокусируетесь на мелочах. Я же предлагаю говорить о глобальном». «Ну хорошо, поговорим о глобальном». «Это правда, что своим состоянием Ротшильды обязаны афере вашего дедушки с английскими и французскими облигациями?» «Ну, та история с Ватерлоо. Когда барон Ротшильд перехватил сообщение оптического телеграфа о проигрыше Наполеона, сначала играл на понижение, потом на повышение и выпотрошил всех французских и английских биржевиков». Мне удалось удивить Джеймса. Тот резко затушил сигару, кинул монокль на стол. «Откуда вы знаете эту историю?» «Может, у меня тоже есть свой Фредерикс в вашем окружении?» Я усмехнулся, достал платок, демонстративно высморкался. Слуги быстро сервировали стол, а Джеймс тем временем с интересом меня разглядывал. 100 лет прошло. Это старая история, которую можно рассказать по-новому». Я кинул платок с соплями поверх монокля Ротшильда. «Ну как, съел?» «У вас есть какая-то загадка», — Джеймс покивал сам себе. «Вы не первый, кто мне это говорит. Давайте о деле. Не в наших интересах усиливать Россию, говорю откровенно. Ваша политика антисемитизма, она порочна. Черта оседлости — это грязная история с Поляковым». «Давайте договариваться». Я тяжело вздохнул. «Полякова больше спасать не будем. Утонет — утонет. Выплывет — мешать не будем. А черту отменим. Не в следующем году, так через год. Обещаю. Но в обмен...» Я задумался, что тут можно выторговать. «Кроме химического завода, мне нужна фабрика по производству телефонных и телеграфных аппаратов, а также радиостанций, желательно от Siemens или Telefunken». Пошла торговля. Тяжелая. Ротшильды во всех этих предприятиях имели долю, входили в совет директоров. Но делиться технологиями вот так просто за здорово живешь не хотели. Пришлось в ответ рассказать про Баку и нефтяную колонну. Пообещал пустить в свой нефтяной бизнес. Ну и еще минус 1,5 миллиона золотых рублей на покупку предприятий. Мысленно схватился за голову. Почти все, что нажито непосильным трудом. Куртка кожаная, 3 штуки. «Рокфеллеры и Нобели будут в ярости», — Джеймс подвел итог нашей беседы. «Лезем на их территории. Повоюем, но потом договоримся». Мы довольно тепло попрощались, я отправился обратно в отель собирать вещи и писать 3-е письмо. Баку ведь станет ареной битвы гигантов, а они сейчас ничем не брезгуют. Запросто будут гореть вышки, скважины, совершаться диверсии. Нужен запасной вариант. Поволжье. Вот я и написал Монташеву, что общался с Ротшильдами, и те землю носом роют, уверены, что под Бугульмой нефть есть, и что не вредно бы и нам пощупать те края, и что я настолько уверен, что готов экспедицию профинансировать. Так что, дорогой друг Александр Иванович, пиши Вернадскому. Готовь людей, на следующий год отправим. Если меня не пристрелят раньше, разумеется. Наутро спокойно доехал в Дувр, где меня встретил на своем авто Кристиан, чуть не подпрыгивая от возбуждения, что в исполнении англичанина смотрелось странно. Но его понять можно. Сегодня старт обратного перелета. Фергюсон молодец, истинный гений пиара. Собрал всех своих друзей, авиатусовку, журналистов. Вот будет номер, если этажерка грохнется на взлете. Сраму не оберешься. Но Вуазен уверил меня, что все в порядке, что последний большой осмотр провели вчера, а с того момента аэроплан стоял запертый в сарае поместья, где его караулили сам Габриэль и 2 слуг хозяина, как я и требовал. А то знаю я местных уродцев, с них станется гадость сделать, тросик надрезать или в бензобак сахарка сыпануть. Кристиан, пока аппарат тягали на взлетную лужайку, а мы шли следом, предложил быть моим представителем в Англии. Задумался тут, нужно ли. Бизнес неплохой, процент с фоток перелета копеечку принесет. Но дальше-то что? Ну, игры. Кристиан, милый, я же в английский устой не вписываюсь. Ничего, Грегори, джентльмен должен быть эксцентричен. Ну что же, «Таймс» приложила, пусть кто-то и на моей стороне играет. Помог ведь Фергюсон, крепко помог. А что себя не забыл, а как иначе? Хочешь, чтобы дело сделалось, дай людям заработать. А вот тебе на прощание еще идейка. Запатентуй и продавай шлем Распутина и плащ Распутина, пока я в моде. Судя по загоревшимся глазам, этот своего не упустит, хваткий парень. Блин, да он даже оркестр пригласил. И спич выдал на загляденье. Высоты прогресса, стремление человека в небо, дерзновенная мечта, вот это вот все. Ну, теперь облажаться никак нельзя. Двинул и я, речь перед стартом, упирая на Божий промысел, на благодать и на то, что человеку, крепкому в Боге, ничего не страшно. Колумбы росские, презрев угрюмый рок, в общем. Вуазен выкатил аппарат, пыхнул магний, фото у аэроплана, фото с ближайшими друзьями, сэр Фергюсон обнимает русского авиатора, мистер Распутин в окружении английских воздухоплавателей и тому подобное. Еле отбился. Еще раз осмотрел полотняное чудо. Сел и помахал ручкой. От винта. Кричали женщины «Ура!» и в воздух чепчики бросали. А я потихоньку взлетел. На этот раз я уже был ученый, и после прохода линии береговых скал ручку держал крепко, не давая ветру валять самолетик. Выровнял, поставил на курс и глянул вниз. А там, у самого берега, туча лодок, в них зеваки шляпами машут. Круто. Так и пошло. Хоть на этот раз мы спасатели по маршруту расставили куда реже, но все равно поддержку снизу я ощущал. Каждый пароход считал своим долгом гуднуть, пустить струю пара, когда я пролетал над ним или рядом. По первости я чуть не обосрался, еще бы летишь себе, и тут снизу рев. Но потом махал рукой в ответ, а с мостиков мне даже флажками сигналили. Долетел почти без приключений, только опять у берега движок стал плохо тянуть. Вуазен говорил что-то о прокладках, и что он заменил их на новые, но, видимо, тонкое место и осталось тонким. Но ничего, долетел. Только в бареньях с ветром и движком сел на полкилометра в сторону от маяка Грине, где меня ожидали наши и толпа зевак. Я еще сверху увидел, как вся эта кодла рванула в мою сторону, а когда сел, привычно сломал колесо и вылез, то получил в награду восхитительное зрелище. Ко мне неслась куча народу, кто роняя канатье, кто подобрав юбки. Вот она, истинная популярность. Радуйся, Гриша. Шарля Вуазена и Луиса Гена вообще от счастья распирало, того и гляди лопнут, как хомячок от капли никотина. Понять можно. Состоялись как конструкторы и производители. Заказы обеспечены, деньги в руки сами идут. Не идут, водопадом падают. На следующий день дредноут забыт. Я опять во всех газетах. И, похоже, надолго. Отель осаждают журналисты, власти даже вынуждены выставить полицейских у входа. «Мне трижды предлагали взятку, чтобы я провела к тебе репортеров», — Елена прихорашивается у зеркала перед официальным приемом в Елисейском дворце. «Да, теперь президент Арман Фольер уже не может меня игнорировать. Прислал приглашение на торжественную встречу. Моя эсерка как с ума сошла, вновь бросилась по магазинам, потащила меня с собой». Ну, мужчине приодеться — плевое дело. Костюм тройка или черный фрак по размеру и всех делов. А вот женщине хочется выглядеть официально и торжественно, а еще вызывающе, интригующе. Как все это совместить в одном платье? А еще прическа, маникюр, выбор духов. Тут и здоровый рехнется головой. «Бороду надо сбрить», — категорично заявляет Елена, наводя красоту. «После того, как ты у себя там все сбреешь», — я провожу взглядом от пояса и ниже. Подруга вспыхивает вся, как красный мак. «Боже, какая пошлость!» «Не упоминай имя Бога в суе», — назидательно произношу я. «Мы, суфражистки, отвергаем патриархат и поклонение мужчинам», — назидательно произносит Елена. Нахваталась по Европам. «Женщины не должны угождать мужчинам. Мы за свободную, равноправную любовь». «Тогда внеси в кассу Небесной России 3000 франков, что были потрачены на твои тряпки», — раздраженно говорю я. «У нас в стране дети мрут от голода. Видела, как их брали в трудовую колонию? Прозрачных, синюшных. Знаешь, что делает Шацких первую неделю? Бульоном откармливает. У них с твердой пищи заворот кишок бывает». Елена обиженно повернулась к зеркалу. Я повертел в руках телеграмму от управляющего детских колоний. Вообще, поздравительных посланий пришел целый ворох. От Толстого, от Булгакова, от военного министра и Перцова. Целых 5 телеграмм от царя с царицей. Они срочно требовали повторить полет в Питере. Ага, я уже даже придумал поставить второе кресло в самолет и прыгнуть с парашютом. Прямо на лужайку царского села. И парашют в императорских цветах. Сила? Поздравляли и восхищались Столыпин с женой и дочкой, фон Лауниц, Мантышев, прислал телеграмму Поляков и даже Феофан. Последний хоть и сквозь зубы, но напоминал про святое паломничество. Сквозь строчки читалось «пропади ты пропадом, и можешь совсем не появляться обратно». Во второй телеграмме Никса пенял за посла, но очень осторожно, завуалированно. Разумеется, восторгался Кованько. Его послание было аж на целый лист. Ему я первым и ответил, мол, готовь место, к тебе едет сам Вуазен. Завод Сегена я решил разместить под Москвой, дабы не складывать все яйца в одну корзину. Да и вообще конкуренция авиашкол – вещь полезная и бодрящая инженеров. Царю ответил, что самолет уже разбирают на части и грузят на платформу. Встречайте в Питере. Про свой же приезд отписался туманно. Я по дороге обратно еще хотел заглянуть в Вену, посмотреть на наших главных недругов. Если с Германией нас больше сталкивали лбами англичане и прочие антантовцы, то с Австро-Венгрией у нас были непримиримые противоречия, которые можно было разрешить только войной. Были телеграммы и от европейских властителей. Поздравлял кайзер и даже сам король Англии Эдуард VII. Встретиться не соизволил, зато устами своего секретаря восхвалял покорителя неба. Приглашал еще раз приехать на острова в ноябре на день рождения. «Поедешь?» Елена заглянула мне через плечо. «Выборы в Думу», — покачал я головой. «Не можно бросать такое дело. Не поеду». «Обидится?» «На обиженных воду возят», — вздохнул я. «В политике нет места огорчениям. Вот увидишь». «Англичане нас еще раз позовут. Надо только силы подкопить, дабы не выглядеть бедными родственниками». На президентском приеме меня почти сразу поймал под руку сухопарый дедок с длинным лицом, украшенным таким неимоверным шнобелем, что для баланса ему пришлось носить усы с острыми кончиками в разлет. Дед начал втирать мне на французском и был изрядно обескуражен тем, что я ни слова не понимал. Точнее, не понимал смысла. Слова знакомые проскальзывали. Хорошо, хоть Елену со мной пропустили. Тут нравы жесткие. На официальное мероприятие только с официальной женой. Ну, так я и выдал, что она мой партийный секретарь и вообще лидер женской фракции. И если замшелые французские ретрограды отрицают женское равноправие, то плевал я на президентский прием с Эйфелевой башни. Вот так вот под ручку с ней мы и вошли в зал. А через минуту уже общались втроем. Елена представила мне наконец-то собеседника. Анатоль Франс. Вроде писатель, довольно известный, даже классик, но его творения в прошлой жизни прошли мимо меня, и потому я не мог разделить пиетет Елены, смотревшей на него с придыханием. Мэтра очень интересовали ощущения человека от полета, страхи, волнения на высоте, и я понемногу втянулся в разговор. Описывая подробности, я даже как совсем-совсем настоящий летчик стал ладонями показывать эволюции аэроплана от ветра, чем привел в восторг Франса, а Ленку, наоборот, напугал. Ну да, Анатолию-то что, если я разобьюсь? Так, эпизод в покорении воздуха, а всем нашим моя гибель, кранты и конец всех начинаний. Так что, Гриша, надо бы себя поберечь. Как там мой шелковый бронежилет, кстати? Дома оставил. А зря. И Лохтина что-то не пишет. Эта мысль внезапно больно меня резанула. Все отписались, ворох телеграмм прислали, поздравляют, но не генеральша. «Ты чего мрачный такой стал? Надулся?» Елена дернула меня за локоть. «А, ерунда!» — махнул я рукой. «Вон президент идет, пойдем знакомиться». Ну и началась говорильня. Прорыв французского гения, все такое, Вуазен и Сяген в арендованных фраках, волосы набриолинины, не иначе все утро у куафера провели. И сияют, сияют. Хотя как же иначе? Сидели стартаперы в своих сарайчиках, ковыряли свои железки, строили дичь, которую серьезные люди в лучшем случае считали за баловство, в худшем – быстрым способом угробиться. И вдруг на! Перелет, триумф, приглашение в президентский дворец, которого при ином раскладе им как ушей своих не видать. Вон вокруг них уже солидные господа вьются, наверняка банкиры и промышленники. Выстрелил прожект, да еще как! А все почему? А потому, что я такой храбрый и гениальный, да, Лена? Ох, Гриша, не заговаривайся. Высоко залетел, сам знаешь, что дальше. Тем временем нас подвели к президенту. Поскольку прием имел частный, а не государственный характер, на плотном дитке был простой фрак без атрибутов главы государства. Ленты, звезды почетного легиона, цепи на шее или что там президентам положено вместо короны, скипетра и державы. Простой народ должен видеть, что это власть. Ого-го, вся в золоте и сиянии. Склонись. А так, хороший такой животик, наверняка любит господин президент поесть, крупный нос, набрякшие веки, прическа и борода старомодная, с такими он бы отлично смотрелся в качестве командира бригады или дивизии на гражданской войне в США. Только кепи с лаковым козырьком и не хватает, и трубки. Представили? Пожали руки. Арманд Фольер не преминул рассказать о том, что сам из крестьянского сословия. Дед пахал, отец в землемеры выбился, а уж он сам и университет закончил, и карьеру политика сделал. Я же только кивал благосклонно, поскольку понимал с задержкой, пока там Лена переведет. Наверное, Нелидов, который был приглашен на прием, так сказать, по должности, мог бы перевести и получше, но он изо всех сил делает вид, будто я его не замечаю. Помнит, чем прошлая встреча закончилась. Ну и бог с ним, обойдемся. Президент же, заметив мою заминку, с пониманием, с улыбкой сказал: «Сожалею, что вы ударились о землю в Англии, а не во Франции». «Почему же?» «Тогда бы вы заговорили на французском». Посмеялись. Разговор мало-помалу перетек на политику, и я опять давал пророка, пучил глаза, хватался за крест и вещал, что грядет большая война. Французам это само собой понятно. Пепел Эльзаса и Лотарингии стучит им в сердце, но они еще не понимают, что это будет не трехмесячная прогулка парадным шагом, а четырехлетняя бойня нон-стоп. Лунный пейзаж примерно так по всей Бельгии. И даже на фоне остальных армий, после англобурской войны, срочно переодевающих солдат в зеленое, серое, хаки и фельдграу, французы продолжают цепляться за синие кители и красные шаровары. Вот я и потыкал сколько мог, что драться придется несколько лет и ценой миллионов погибших. Французы не оценили. Решили, что русский визионер завирается, и попробовали свернуть тему, упирая на то, что смерть за родину – смерть славная и почетная. Тут уж я мраку на себя нагнал и выдал, что нельзя людей на такое посылать вообще. Дескать, жизнь свыше дадена, и нечеловеческим разумением ее отнимать, нечего в божественное соваться. Попал в точку. Фольер, оказывается, большой противник смертной казни, и мы с ним и Францем еще добрых полчаса эту тему обсуждали. Франц все норовил вывести на социальные причины преступности, на бедность и необразованность, а я ему поддакивал. А вот идея о том, что отсутствие перспектив в жизни у людей тоже на это влияет, похоже, писателя проняла. Небольшой банкет прошел в восхвалениях покорителей воздуха, но почти в каждом тосте, а они тут длинные, обстоятельные, почти речи, звучало эдакое недоумение и даже разочарование. Как это простой мужик? Почему лавры достались неутонченным галлам или, на худой конец, непросвещенным мореплавателям? М-да, не может Европа никак воспринимать Россию на равных. Дикари на медведях ездят, водку жрут и реакторы топят. А, нет, реакторы — это позже. Пустое времяпрепровождение в целом. Кое-какие мыслишки Фольеру и Францу закинул, с рядом денежных мешков пообщался, может, какую скидочку и выбью, когда еще заводы торговать буду. После приема решили слегонца выветрить алкогольные пары прогулкой. Тем более возле Эйфелевой башни нас ждал Оренбург. И не с пустыми руками. Мой новый художественный агент успел приобрести две картины Модельяне и «Мальчика, ведущего лошадь Пикассо» из розового периода, последнего. Можно еще недорого купить «Радости жизни Матисса» и еще Модельяне. Илья тоже был под шофе, разматывая рулоны, чуть не уронил картины. «Бери все», — покивал я, разглядывая Пикассо. «Нет, все-таки гений он и есть гений. Модернисты тоже хороши, но Пабло жжет напалмом по всей мировой живописи. Сколько ему будут подражать, но все бестолку. Второго такого не будет». А вот в гостинице нас уже ждал целый кагал журналистов. Щелкоперы и бумагомараки прям ракетой взвелись с кресел в вестибюле, стоило только нам с Леной войти. «Мсье Распутин! В дневном «Фигаро»» — тут щеголь с тонкими усиками потряс свернутой в трубку газетой. «Пишут, что ваши сторонники в России устраивают погромы!» Меня аж перекосило. «Какие, прости господи, погромы? Или это самодеятельность низовая?» Щеголь принялся зачитывать, делая ударение на последних слогах в трудных русских названиях. «В Нижнем Новгород толпа небесников ворвалась в бордели при ярмарке, полуодетых девиц гнали по улицам». Фух, не погромы, а предвыборные эксы. Все идет по плану, так сказать. «Лена, иди в номер», — тихо на ушко произнес я эсерке, вручая сумку с картинами. «Разврат и растление!» Взревел я так, что журналюги шарахнулись. «Мы не допустим! Христос изгнал торговцев из храма! Тело — это тоже Божий храм! Сам сатана заставляет и смущает падших женщин торговать им!» Распинался долго, репортеры заскучали. Впрочем, понимания в глазах прессы я не добился. Естественно, лямур, тужур, как в фривольной Франции без свободной любви. Тут на каждой второй улице стоят жрицы. «Поджог здания! Избиение клиентов!» Вылез вперед кругленький господин, натуральный буржуа. «Вранье! Либо писаки ваши лишнего приплели, либо это не наши люди. Мы стоим за ненасильственное действие. И если кто отклоняется от этого принципа, гоним прочь из партии». «Корреспондент Юманите», раздвинул собравшихся высокий парень с жестким взглядом, одетый проще, чем остальные. «Как вы прокомментируете то, что партию социал-демократов фактически не допускают до будущих выборов?» Это было правдой. Столыпин прикрутил гайки, изменил избирательный закон, усилил имущественный ценз. Левые все равно пройдут в новую думу, но их будет прилично меньше. А если учитывать резкий старт небесников, голосов мы у них отнимем прилично так. Впрочем, как и у кадетов с октябристами. От всех отъедим по чуть-чуть. «Ничто», — махнул я рукой. «Народ выберет, кого надо. Умный у нас народ». Отбрехался.